Глава 189. Звездная болезнь Юта. Кону Юта был самым обычным учеником средней школы, но в отличие от других школьников с самого детства, он изучал уникальное боевое искусство, которое называлось стиль Конуэрю. Стиль Конуэрю являлся боевым искусством, в основе которого лежала философия использования сильнейших техник из других боевых искусств, чтобы стать сильнее. «Юта-сама! Юта-сама вернулся! Юта-сама! Невероятно, его черные волосы просто восхитительны!» Несмотря на то, что Юта был обычным учеником средней школы, здесь он был не менее популярным, чем звезды Голливуда. Это все происходило потому, что он выиграл турнир, который ранее был организован в Экспейне. Кроме того, из-за того, что он смог одолеть могущественного демона, которые входили в состав семи смертных грехов, авторитет и слава Юта в городе росли, как на дрожжах. Юта-сан, не могли бы вы пожать мне руку, если это возможно? Подпишите здесь, спасибо большое за автограф. Перед Юта выстроилась группа молодых девушек. Таким образом, парень с черными волосами и глазами, который был изначально выходцем из иного мира, получил славу и известность, словно он был неким эталоном красоты. Обладая силой и красотой, Юта полностью покорил их сердца и души. Девушки с фанатизмом обнимали подписанные Юта его портреты, что ничем не отличалось от того, как идолы раздавали свои автографы. «Ха-ха, хорошо, не толкайтесь, не толкайтесь. Я каждому дам свой автограф». Юта, находясь в окружении такого количества девушек, наслаждался ощущениями, словно это был его гарем. Даже если бы девушек было в три раза больше, Юта, естественно, не отказал бы им. Кроме того, различные силы этого мира также обратили на него свое внимание. До этого Юта старался действовать как можно более незаметно, но теперь в его будущем могут возникнуть определенные трудности. «Почему у меня в душе так тяжело?» — сказала девушка, которая наблюдала за своим хозяином со стороны со сложным выражением на лице. Это была Спика Брунель. Спика имела два лохматых собачьих ушка на голове и являлась рабыней Юта. «Не хочу накаркать, но все это веселье может плохо закончиться». Девушка, которая стояла рядом со Спикой, была Сильфия Розенберг. У нее были невероятно светлые голубые глаза, и она также являлась рабыней Юта. «Блин, иной мир лучший!» А Юта, не зная, о чем думали его девочки, по полной продолжал наслаждаться своей славой.